Глава четвертая. Понедельник. Это было тяжелое утро. Я приехал домой глубокой ночью. В голове у меня стоял какой-то вязкий, липкий компот из голосов бандитов, милиционеров и собственной дикой усталости. Овчарка безжалостно лаяла и наверняка разбудила кого-нибудь из родителей, хотя они были, оказывается, такими молодыми. Может, и не проснулись. Сестренка точно не проснулась, и только моя собака стояла, упершись лапами мне в грудь, и преданно смотрела мне в глаза. Наверное, собаки — единственные женщины, которые будут любить нас в любом состоянии и абсолютно даром. Я даже не кормил ее. Я только забрал ее двухмесячным щенком, забракованную по прикусу и непригодную к спариванию за деньги, но она же этого не знала, что она какая-то забракованная. Поэтому любила она меня просто так, по глупости. Чуть позднее, в душе, навалилась такая усталость, что я еле вылез из ванны. Я упал на кровать, но как только закрывал глаза, в голове мелькали лица братков. Я ведь мог быть одним из них. Где прошла та грань судьбы, которая разделила нас? Может, я просто малодушный, и это мне помешало? Может, и так. Но я вспомнил Ильдара, кривоногого и приземистого татарина. Он был самый крутой боец у нас на районе. Он мог побить старшеклассника на пару лет его старше, выйти один против пятерых. Он был старше на 2 года, что мне сильно облегчало жизнь, потому что он ко мне хорошо относился, и все это знали. Но когда завязалось все это движение с крышами и братвой, Ильдар был в армии, и все его ждали обратно. Его природное место в местной бригаде ожидало его всегда. А как по-другому, если половина бандосов выгребла от него лично минимум по 2 раза, пока учились в средней школе? И когда он вернулся, его приняли как родного. У меня еще не было машины. Я ехал на автобусе, когда увидел Ильдара во всем абсолютно новым. Джинсы, рубашка, кожаная куртка, казаки. Он прям весь блестел. Обычно так выглядели свежеоткинувшиеся, которых братва встречала на свободе старыми идеями и новыми вещами. А тут дембель, но очень долгожданный всеми. Я понял, что Ильдар все, готов, как и ожидалось. Но ровно через 2 недели... Водитель автобуса так радостно махал мне рукой, что я, пока шел по салону, перебрал в памяти всех моих знакомых, кто мог работать водителем автобуса и так радостно мне махать из кабины. А там Ильдар в своей старенькой джинсовой куртке, в которой ходил еще до армии. «Привет, как ты, братан?» — протянул мне развернутую тыльной стороной к полу руку Ильдар, продолжая рулить. «Привет, нормально, ты как?» «Хорошо, вот 1,5 месяца назад дембельнулся». Я смотрел на Ильдара и пытался понять, может, я не его видел с братвой из этого самого автобуса. Не выдержал и спросил. «Ильдар, тебя вроде братва ждала из армии, а ты за баранкой». Я не хотел обидеть нынешний статус Ильдара, я хотел сказать, что уже видел его во всем новом, и это могло значить только одно. Но сказал, что сказал. «Это не мое», — беззаботно ответил Ильдар. «Я с ними 2 недели походил, мне не понравилось. Злые они какие-то». А это был храбрейший и мощнейший Ильдар. Потом он рассказывал, что служил в стройбате, где 1 год дрался каждый день. А потом фактически руководил 2 сотнями военных строителей и защищал своих от чужих со всей жесткостью, на которую был способен. И все это бесплатно, а за бабки не захотел. Судьба делила нас иногда по неизвестной нам линии. Я лежал и от усталости не мог заснуть. Когда устал слишком сильно, иногда сначала надо отдохнуть, а потом уже спать, иначе не получится. И не получалось. А тут еще тоска, которая давила мне грудь, превратилась в почти осязаемый образ той, по кому я так тосковал. И я стал думать об Алисе. И это было больно. И потом тупо забылся. А когда проснулся, было уже 10 утра. То есть я уже час как работал, а я не мог даже вспомнить, когда выключил будильник. Еще через час я был на месте и попытался проскочить мимо канцелярии, в которую наверняка уже просили меня зайти. и уперся прямо в прокурора. «Зайди», — бросил он коротко. Ну, я зашел и приготовился выгребать за опоздание. Хотя формально я работал все выходные, и меня можно простить. Голов доложил мне о ваших подвигах. Видишь, как я вовремя тебя на кладбище отправил? Ну, тут не поспоришь. Один Голов сдох бы к концу недели. Я приглядывался к прокурору и пытался понять, он злой или не очень сегодня. Значит так, все дела город забирает. Голов поехал свои передавать. Тебя тоже ждут. Я сказал, что ты будешь к обеду. А, не злой. Даже прикрыл. В чем засада? Я готов. Город что-то долго думал. Хотели нам оставить. Не сразу оценили масштабы личности убитого. Ну, хоть в центральную газету попал. Прокурор еще ни разу мне не высказал за эту фотографию. На первой полосе. А они личность не оценили. Терять мне было нечего, решил дерзить далекому городу. Буду звать тебя в бригаду. Вот Голов отказался. Пойдешь? Настороженно спросил прокурор. Нет, твердо сказал я, чтобы прокурору было приятней. Как же я буду жить без дежурств? Тоска. Эти слова были, конечно, лишними, чтобы сделать только приятное начальству, но не мог же я не напомнить, что началась моя дежурная неделя, а на прошлой я не дежурил и был несправедливо послан прокурором. «Я так и сказал, что ты не пойдешь», — радостно сказал прокурор, не заметив моей иронии. «Я его понимаю. Я не лучший следователь, не самый трудолюбивый, мягко говоря, не самый дисциплинированный, но прислать же вместо меня могут еще хуже». «Все, поспи часок и езжай в город, передавай дело». «Да где тут поспишь?» — нарочно печально сказал я. «Как где?» — прокурор вышел из-за стола и подошел к стене, которая была между кабинетом прокурора и моим. «Вот где-то здесь ты спишь. Правильно выбрано положение, головой на север». «Я там не сплю от неожиданности», — нелепо соврал я. «Я полгода думал, что это за звуки иногда слышу, когда мимо прохожу, а потом понял. Это ты храпишь». «Извините, у меня явно покраснели уши. Я больше не буду». «Да не бывайся. Никто не услышит. Привыкнуть надо к этим звукам, иначе непонятно. Я привык». Он привык. Я не знал, куда мне провалиться. Так стыдно. Просто очень стыдно. Никогда не думай, что прокурор не понял иронии. Я передал дело важнику из города, отказался идти в следственную бригаду и поехал в отдел. Мне не очень хотелось, но надо было еще раз допросить Сомова. Потехина сама рвалась поехать, но, когда узнала, что мне сначала в город, передумала. Но ее желание посадить Лукина было устойчивым, и я не мог ее подвести. Но Сомова в отделе не оказалось. Его с первой партией задержанных отправили в матроску. Я вспомнил, с каким вниманием нас слушал Сева. Конечно, Евсеев от греха отправил Сомова пораньше и подальше. Ну что делать? Милиционеры. Я шел по коридору к кабинету Евсеева и думал о том, как там Катя. Будет рада меня видеть или ей все равно? Я приспособил свой шаг так, чтобы как можно дольше идти в проеме двери на виду у Кати. Все получилось. Я отлично вписался, и план удался. Только Кати в кабинете не было. Стол ее был пуст, а соседка по кабинету, майор Брызгалова, посмотрела на меня с какой-то лукавой улыбкой. Так смотрят подруги, когда они что-то знают. Особенно вот такие подруги. Одинокие и уже слишком взрослые, чтобы волноваться за свою судьбу, но с удовольствием участвующие в чужой. Но когда я был уже у кабинета Евсеева, то увидел Катю. Она шла по другому коридору, увидела меня и сразу ускорилась. Даже немного подпрыгнула в конце, увеличивая шаг, словно иначе я могу убежать. «Привет, ты перешел к нам работать?» Катя остановилась в метре от меня. Но мы как будто общим воздухом с ней задышали. «Привет, Катюх», — сказал я как можно приветливее. «Да, пойду секретаршей к Евсееву. Научишь меня на каблуках ходить?» «Кто бы меня научил?» Тут я понял, что Катя шла по коридору и хромала. И ускорилась не только от радости видеть меня, но и чтобы я не увидел, как она вчера стерла туфлями ноги. Или ногу. В любом случае, туфли вчера были новые и для меня одетые. Хотя нет, не одетые, а надетые. А теперь она хромает. «Бедная девочка, такая хорошая и совсем не ядовитая, что меня особенно пугает. Нравился бы ей Голов. Никакой мороки, только корми вовремя. И, скорее всего, еще прокурором района станет к 40, а потом, может, и выше. Ты отлично ходишь на каблуках, женщина с красивыми ногами отлично ходит на всем. Я сейчас покраснею. Обычные ноги, застеснялась Катя. В это время Евсеев открыл дверь своего кабинета. Вы так громко обсуждаете красивые ноги лейтенанта Семидетко, что нам захотелось посмотреть. За его спиной торчали довольные рожи Севы, Гоши, начальника уголовного розыска Никитина, и еще две незнакомые рожи, вполне убедительные, чтобы выдавать в своих владельцах оперативников с большим жизненным опытом. Катя реально покраснела и почти убежала к себе в кабинет, где ее явно уже поджидала майор Брызгалова. «Для чего еще нужны красивые ноги?» — сказал я как можно беспечнее. Хотя мне было немного неловко, что я так неосторожно подставил Катю. «Заходи, ты вовремя. Коллеги из Центрального РУБОПа приехали. Есть информация по делу Рюрика». Так вот, значит, что за незнакомые мне рожи. Вблизи один оказался вполне нормальным мужиком со слегка профдеформированным лицом, которое я принял за рожу. Правда, второй казался смурным молчуном, слишком смурным, мне с таким как-то неловко. Это подполковник Клементьев из Центрального РУБОПа, а это его коллега, майор Туманов. Про тебя мы уже рассказали. Все заулыбались, Клементьев шире всех, даже смурной майор Туманов. Похоже, я хорошо был разрекламирован за ту минуту, что промечиво задержался у двери Евсеева поговорить с Катей. «Это тот Клементьев, который сообщил, что Рюриков заказал убийство Толи Сухумского, если я правильно запомнил очередного Сухумского?» «Правильно. Только не заказал, а организовал. Не подтвердилось. Я предупреждал, что источник требует проверки». «Понятно. Я вспомнил, что это было не точно». «Но ребята здесь не за этим. Есть уже достоверные агентурные данные о втором установленном водителе». Голос Евсеева мне не понравился. Таким голосом хорошие новости не сообщают. Я понял, что еще одним убитым братком стало больше, но решил сохранять спокойствие и статус. «У меня нет допуска к ОРД. Может, мне не надо знать подробности?» «А то нас мало с допуском сдавали», — сказал смурной майор. «Вагон! И все с допуском». «Мы вам полностью доверяем», — спокойно сказал Клементьев. «Я понял, что соскочить не получится. Если честно, и самому было очень любопытно». «Сабуров Дмитрий Вячеславович, второй водитель, как он у вас проходит, 1968 года рождения. Дважды судимый, задушен вчера ночью в собственной автомашине гитарной струной». «Какой?» — от неожиданности переспросил я. «Не знаю. Думаю, первый, второй или третий», — без тени иронии сообщил Клементьев. «Ну, это понятно, верхние струны не годятся для такого применения, но сам способ произвел впечатление». «Надо запретить им кино про гангстеров смотреть», — невольно произнес я. «Да давно надо», — согласился смурной майор. «В общем, нашли утром машину в Филевском парке, а в ней задушенный Сабуров», — добавил Клементьев. «У меня есть вопрос, откуда братва узнала, что мы его ищем?» «Поэтому мы здесь. Наш коллега из округа слил». «Этот белобрысый?» — спросил я, хотя другого не было. «Он». «Непьющий мент — это большое зло», — ответил Клементьев. «Так он враг или что?» — спросил Гоша каким-то не очень приятным голосом. Но по голосу стало понятно, что Гоша еще не знал всех подробностей. Видимо, тоже только пришел. «Не враг. Хуже. Трепло». Тут Клементьев использовал другое слово. «Сука», — злобно добавил смурной майор. «А кто братве слил? Да еще так адресно, это же надо знать кому». «Мы не знаем, а он знает», — спросил Гоша. «Может, знает, а может, нет», — сказал Клементьев. «По братве информация быстро гуляет. Мы знаем, кто и кому слил. Тот, кого вы зовете белобрысым, провел две агентурные встречи, всего 5 человек, и все рассказал, что слышал и видел на штабе». «А вы откуда узнали?» — спросил я. «Один из них наш агент. Сразу вышел на связь. В общем, 4 имени у вас есть? Все из братвы. Один из них, скорее всего, близко знает исполнителей или заказчиков». «Вот гнида», — вставил словечко Сева. «Отрабатывайте», — ответил Клементьев. «Я не про него. Я про Белобрысова», — вставил Сева. «Сейчас приедет, я уже пригласил», — сказал Евсеев. «У вас есть к нему вопросы?» «Нет, просто трепло. Решайте с ним сами». «Ну, сами так сами», — как-то быстро согласился Евсеев. «А 5-го отдадите?» — усмехнулся Гоша. Он коммерсант, испугался услышанного и сразу к нам прибежал. «А как он тогда на агентурной встрече оказался?» — продолжал Гоша с кривой улыбочкой. «Пришел со своей крышей в кафе, а у крыши там встреча, и этот придурок при всех разошелся. Пятого, если надо, дернем, но мы уверены, что он не при делах». Гоша продолжал ухмыляться. На Петровке в розыске была стойкая нелюбовь к Шаболовке и никакой зависти к материальному положению коллег, просто активная нелюбовь. Парни сели в огромный внедорожник и уехали. Говорят, в центральном областном РУБОПе сотрудники ездят на плохих машинах и в них пересаживаются из хороших машин перед работой. Парни с Шаболовки были выше этого. «Вот и все», — сказал я. Передал дело в город только что, рассказывал про второго водителя, а его уже струной. «По делу начинает работать отдел по особо важным. Они много что могут», — сказал Гоша. Я подумал, что тоже передал дело очень опытному важняку из городского отдела по борьбе с бандитизмом. Там работали мастера, и оперативная поддержка была любая. «А что с Ларионовым, еще не нашли?» — спросил я. «Нашли еще в августе, но не опознали», — ответил Гоша. «Всплыл в своем болоте. Ты зря волновался, что не всплыл». «А что кровавая гибня? Больше не приезжали?» — почему-то весело спросил я Егорова. Егоров ухмыльнулся. «Полная тишина. Я думаю, из сводок все узнали. Зачем мы им теперь? Агент их в морге, сотрудник давно в морге. Чего им тут ловить?» «Опустошение какое-то во мне поселилось. Устал. А неделя только началась, да еще дежурная. Евсеев похвастался планами на пыточный шкаф. Все, что было навалено, из него убрали, валялся платок и торчал гвоздь. С утра уже был плотник, завтра сделают полки. Особенно Евсеев подчеркнул, что у него осталась только ночь, чтобы проверить шкаф в деле. И он надеялся, что Сева даст ему повод, и он закроет его в нем до утра сегодня. Но тут приехал Белобрысый. Гоша кивнул Севе. «Пойдем поговорим». «Мне с вами?» — вдруг подал голос стажер. В голосе было любопытство и неуверенность в себе одновременно. «Нет», — сказал Гоша. «А то еще плохому научишься». Сева и Гоша пригласили Белобрысова в кабинет к Севе. Белобрысый был рад проявленному доверию, шел впереди и улыбался. Чего не сказать о парнях. Увидев их сосредоточенные лица, Петренко без приглашения покинул кабинет, раздвигая своим круглым пивным животом коллег. «Вижу, хлопцы, поговорить вам трошки треба». На своем неуставном суржике пробормотал себе под нос Петренко. Надо признаться, он вообще был очень сообразительным в трудные минуты. Вышел Белобрысый минут через 15. Глаза его были абсолютно пустыми от пережитой боли и унижения. Одной рукой он держался за живот и шел немного сгорбленный, словно у него прихватило желудок и все кишки сразу. Другой рукой он держал куртку и портупею с кобурой и пистолетом. Сразу было понятно, что это дело рук Севы. Все-таки он армеец по первым погонам. Нельзя же по его понятиям, чтобы два офицера били третьего при его личном оружии. Портупею сначала пришлось снять. Белобрысый вышел из отдела и побрел, как в никуда. Но увидел лавочку около песочницы и сел. И смотрел, как в никуда, но уже сидя. Через пару минут к нему подошел стажер, было холодно и детей не было, но все равно Гоша был хороший отец и переживал за всех детей. Стажер помог Белобрысому надеть портупею, куртку, помог встать и толкнул не сильно Белобрысова в спину. И тот пошел дальше в никуда. Уже стемнело, октябрьская темень, ранняя и мрачная, не такая, как зимой темень, прозрачная, от снега. Я попрощался с Евсеевым и парнями. «Надеюсь, не скоро вас всех увидеть», — честно сказал я, хотя шансов, что за неделю на все четыре отдела не выпадет ни одного убийства, было мало, и у меня был шанс увидеть Гошу и стажера примерно 1:4 против шанса увидеть Евсеева. «А то приезжай попозже, с пельменями, отварим, мы сегодня с Севой дежурим», — усмехнулся в ответ Евсеев. «Нет уж, если убьют кого-нибудь, звоните, я на этой неделе дежурю». «Тьфу-тьфу-тьфу», — активно начал сплевывать Сева. Даже Евсеев рассмеялся, так Сева всех умотал своими штуками. Ну и ладно. «Пошел я. Не хочу вас больше видеть». И я пошел. Если бы я знал, Как быстро я их увижу и при каких обстоятельствах, я не был бы так переполнен оптимизмом, и шаги мои были бы не так упруги. Я вышел на улицу, когда все начало потухать. В октябре это быстро. Только что светло, сухо и солнце, раз, и начинает темнеть. А снега еще нет, и ночь темна, как на юге, только не там. Я пошел к своей тревожной темной девятке, когда увидел, как чья-то худая фигура двинулась мне наперерез. На голове был капюшон, в руках что-то массивное, я сразу понял, кто это. Он резал угол так технично, что избежать с ним встречи было невозможно. Он подошел и отбросил капюшон, чтобы я не сомневался, что это он. А я не сомневался. Еще не мужчина, уже не ребенок, какая-то неуловимая пластика возраста. «Здрасте!» «Привет», — ответил я нашему еще не понятому, но уже очень полезному пацанчику. Мне было почему-то радостно его видеть, и я пытался лихорадочно вспомнить его имя. «Нашли убийц нашего учителя физкультуры?» «Нашли». «А мама сказала, что вы никого никогда не найдете?» «Мы тоже так думали, но нашли». «А я видел, вчера допоздна все окна в милиции горели. Это вы работали?» «Ну, вроде мы. Вроде работали». «Ты что, куришь, что ли?» Я почувствовал легкий запах табака, которым вчера сам был прокопчен насквозь. «Балуюсь», — не вздрогнув, ответил пацанчик. «У меня родители курят». «Все равно ничего не почувствует». «Ты тоже будешь врачом?» «Конечно. Меня особо никто и не спрашивает». «И кем хочешь быть?» «Хирургом». «Все они хотят быть хирургами вначале». «Но этот пацанчик, похоже, хирургом и будет». Я вспомнил, как он был спокоен над простреленным телом своего учителя физкультуры. Туда ему и дорога, в хирурге. «Чего читаешь?» — я показал на увесистый том в его руках. «Крестоносцы», — с неохотой признался пацанчик. «По-моему, ты опоздал года на три». Я даже ухмыльнулся его неохоте признаваться в таком чтении. «Это точно», — вздохнул пацанчик. «Такое разочарование! Я хотел перечитать, но бросил. Сейчас только про Грюнвальдскую битву перечитываю». «Да, это сила», — с удовольствием согласился я. «Особенно то место, где дядя двуручным мечом дерется». «Я недавно узнал, что двуручные мечи так не применялись. Ими строй ломали. В общем, прикладное оружие под задачи». «Точно?» — я почувствовал разочарование. «Ну да». Мы оба разочарованно вздохнули. «Я всегда чувствовал, что какая-то лажа с этими двуручными мечами, и дядя в крестоносцах подозрительно им легко и часто махал, окруженный врагами. Теперь все стало ясно. Но зачем я все узнал? Зачем мне такие резкие смены парадигмы? Непонятно». «Привет, Артем!» — услышал я голос Евсеева и сразу подумал, что Евсееву что-то от меня надо, но не придумал чего. Или не захотел думать, мозги уже не работали. И сильная тоска из-за разрыва с Алисой все больше меня заполняла. «Здравствуйте», — невесело ответил Артем. Он явно собирался еще со мной пообщаться, а тут его время сразу и вышло. «Передай родителям, они нам очень помогли, и ты тоже». «Вы не волнуйтесь, не дурак, ухожу», — с небольшим вызовом ответил Артем. Мы с удовольствием смотрели ему вслед, когда он отошел шагов на 15, и все полушепотом очень весело, но заговорщицки сказал. «Мне показалось, или сопляк дерзит?» «Дерзит», — еще тише ответил я, — «но лучше виду не подавать, а то попадешься ему в руки, когда хирургом станет, отрежет что-нибудь». «Согласен. Где твоя ласточка?» «Вон у столба». «Пойдем провожу», — слишком бодро предложил Евсеев. «Как в свет фонаря войдем, говори, что хотел, иначе еще долго будешь о ласточке. Еще одно слово, которое меня просто бесит». Мы молча прошли еще несколько метров и вступили в свет фонаря. И Евсеев сразу начал. «Говорят, ты сегодня Сомова хотел видеть?» «Да, хотел поговорить, но его почему-то уже не было. Сказал я так внятно, чтобы Евсеев не сомневался, что я понимаю, почему подозреваемого в серии убийств с первой партии отправили в матроску, хотя никто не торопил. Мы остановились под фонарем. Забавно, подумал я, разговор, похоже, ожидается неприятный, но двух людей, уверенных в своей правоте. И мы стоим под светом, и нас видно со всех сторон. Но нам обоим все равно. Убийство Турнева же Голов ведет. Тебе, Сомов, зачем? Я подумал, что можно сказать что-нибудь про следственную необходимость. Ну, это смешно так соскакивать от правды с человеком, с которым провел по этому же поводу трое суток. И потом он явно сам не о том. Че ж тянуть? Он собирался дать показания по факту избиения Лукиным. Ну, при задержании всякое случается. Я его допрашивал до Лукина и после. Евсеев молчал. Все было и так понятно. Ваш Лукин садист. Помнишь, как он детей пытал? Крышует цыган на районе. Ты правда хочешь защищать это животное? Не хочу. Ты откуда знаешь про цыган? Все знают, у тебя 3 квартиры торгуют героином, все дворы в шприцах. Откуда знаешь, что Лукин в теме? Не помню. Ну, не говори. Не помню, ответил я, как можно тверже, это было несложно. Я и правда не помнил, это было какие-то общие сведения про этого ублюдка. У меня просьба. Не делай ничего 2 недели. Он сегодня заявление написал. 2 недели отработает и все. Сам его задержу, если есть на чем. Это была хорошая новость. Не хочет Евсеев проверки против действующего сотрудника. Можно понять. Это в прокуратуре любимое дело своего расколоть и посадить. А милиционеры все замордованы своими же кадрами, инспекциями по личному составу, всякими вышестоящими, параллельными, косыми и кривыми. Это хорошая новость. Че это он? Совесть проснулась. Не может проснуться отмерший орган. Так со страха любой орган как живой. Новый магазин на его земле открылся. Смешно сказать, рыболовный. А один из открывших – наш пенсионер. Молодой мужик на самом деле. Бывший начальник штаба 2-го полка ППС. Записал на магнитофон, как Лукин объявлял им условия работы. Ваш пенсионер и не представился? В том-то и дело, что представился. Лукин обнаглел. Меня приплел, и начальника отдела, типа, всем надо раздать через него. Тупость и жадность — это очень плохо. Ну да. Запись мне на стол, я Лукина дернул и потребовал по-собственному. А слабо было принять на передаче? Ну хорош, мы все-таки менты. И пенсионер не хотел ничего. Он даже увольнения его не требовал, но я больше Лукина терпеть не могу. Тупая скотина. «Понимаю, но ты зря старался со мной. Сомов ничего не сказал, думает, пока, хотя там особо нечем. Он наивно решил, что нам нужны его показания по убийствам, просил ему только 2 оставить». «Вот идиот. Ну вот именно, я объяснил». «Значит, мотива вкладывать Лукина у него нет?» 5 убийств мы ему точно докажем, уже доказали. Ларионова, уверен, тоже докажут. Если мораторий отменят, ему стенка без вариантов. По-моему, посадить мента... В качестве последнего привета человечеству это неплохая для братка. Оставил думать, а вы перепугались и отправили 1-м рейсом. Теперь попросим коллег из города пустить к нему Потехину через месяц. Ну да, Света Лукина терпеть не может. И уже давно. Сейчас уволится, и мы готовы помогать. Но с цыганами бесполезно, они только в обмен на что-то сдадут. Себе на уме. Мы молча постояли. Уже какой-то неуловимый холодок освежал воздух. Евсеев явно дышал этим воздухом с удовольствием. И я тоже. 3 дня в прокуренных милицейских застенках подорвали мое здоровье. Неприятный разговор не получился. Мне стало намного легче. Если бы не постоянная щемящая боль из-за Алисы, так было бы хорошо стоять под фонарем с Евсеевым и дышать 2 легкими, левым и правым, почти уже морозным октябрьским воздухом. «Хоть ты у нас не куришь, можно подышать с тобой на брудершафт», словно угадал мои мысли Евсеев. «Терпеть я не могу этот табачный дым. Вчера думал, блевану ближе к ночи. Я чуть не поперхнулся от услышанного, было бы чем поперхнулся бы». «А зачем тогда в своем кабинете разрешаешь? Я был так удивлен, что вместо удивления и сочувствия решил воспользоваться моментом и отвоевать у курильщиков кабинет Евсеева. Запрети и все». «Да сейчас! Чтобы мои менты чуть что разбегались покурить? Город по колено в крови, а ты хочешь деморализовать криминальную милицию целого отдела». Мы засмеялись и обнялись. На нас ругаются за то, что мы с милиционерами выпиваем, а сращивание наступает не на пьянках, а после таких суток. Лучше 3. Теперь месяц надо будет охлаждать отношения, чтобы на голову не сели. Особенно Сева. Я уже видел, как он высматривает место для посадки у меня в районе родничка. Теперь придется ему выписать 2 неприятных отдельных поручений, чтобы он знал, что родничок у следователя прокуратуры для связи с вышестоящим прокурором через космос, а не место для посадки задницы из розыска. Но Евсеев умел общаться с подчиненными и смежниками. Особый дар для высокого начальства, куда он, похоже, и собрался. Слушай, тебе не кажется, что Никитин немного с алкашкой перебирает? Не знаю, зачем, спросил я. Само выскочило. Неловкий момент, вроде вложил. А какое мне дело? Да, Евсеев прям помрачнел, и тут я вдруг понял, что они не просто сослуживцы, что они близкие друзья. Они же работали вместе в розыске несколько лет, потом оба выросли. Евсеев удачно, Никитин очень неудачно, но Евсеев за него переживает. И я влез совсем не в свое дело. Уже говорил с ним этим летом перед отпуском, по-моему, он еще больше с тех пор зачастил. Ну, пора ему на просушку. Клянется, что иногда по две недели не пьет, но врет, по-моему. В наркологии есть один срок, год, хотя бы, надави на него. Что может быть глупее, чем сбухаться? Бесполезно, он с женой пьет. Она директор гастронома в Черемушках, та еще бандерша, но с обеда уже под шафе. Кто и что в ее гастрономе скажет, а вечером вдвоем продолжают. И так каждый день уже года три. Как приватизировала магазин, так и начала отмечать приватизацию. И никак не закончат. Беда. Представляешь, и деньги у нее никогда не кончаются. Если мужик с женой пьет, так это все, конец. Ну да, Евсей вдруг улыбнулся. Только мы с тобой можем пить. Нас же не перепьешь. Я тоже улыбнулся и закивал Евсееву, которого точно не перепьешь. Просто не успеешь. Мы еще постояли, подышали холодным и чистым воздухом. Это какое-то переключение с работы не на работу. Мы стояли и переключались. И не думали, что Евсеев на сутках от руководства, а я эту неделю дежурю по району. Но думать об этом просто не хотелось. Мы тут с Гошей подумали. Похоже, физкультурник никакого отношения к убийству Рюрикова не имеет. Совпадение, вдруг сказал Евсеев. Да, еще вчера обсудили же. Он сидел у этого своего сослуживца по школе, и они бухали, и все. Ага, дворник, чья улица напротив кладбища, сегодня подтвердил. Они там собирались каждое дежурство Козлова. На эту сторону окон в сторожке нет? Я думаю, про них даже никто и не вспомнил. А они ничего не видели. Тоже мог спиться, зачем-то сказал я каким-то неестественно веселым голосом, имея в виду убитого физкультурника, что не очень хорошо, он же и так уже убит. Но не смог. Или смог, Евсеев ответил тоже как-то неловко. Верный признак, что нам пора. Мы еще раз обнялись и вышли из света фонаря в разные стороны. Сесть в машину я не успел. Из отдела вышла Катя. Она старалась не хромать, хотя, наверное, это больно. Быстро выйти из помещения и не хромать, если ты вчера надела новые туфли и зря это не прошло. Она торопилась выйти, и явно, чтобы успеть, пока я не сел в машину. Нетрудно было увидеть даже в свете фонаря, что глаза и губы были намного более накрашены, чем час назад, и волосы как-то уже по-другому лежали на плечах. Катя поздно увидела, что я уже заметил, как она торопится перехватить меня, и немного слишком резко сбросила скорость. А тут еще Евсеев, проходя мимо, к ней наклонился и что-то быстро прошептал. Катя смутилась, но сказанное было ей, очевидно, все равно очень приятно. Она не смогла справиться с улыбкой достаточно быстро, чтобы оказаться со мной рядом серьезной. «Тебя подвезти?» — решил я сделать ей приятное. «Подвези», — обрадованно ответила Катя. «Наверное, женщине все-таки приятно, когда ты шла и не знала, с чего начать, а мужчина что-то сделал первым». «А тебе куда?» «Мне к метро». Метро было и правда не очень удобно расположено. Идти минут 15, а до остановки автобуса к метро минут 10, но на машине 3 минуты. Могла бы попросить что-то более значимое и далекое. Я был готов. Мы ехали, и 3 минуты утекали вместе с этими короткими километрами и двумя поворотами. Мне нечего было сказать Кате. Всегда есть что сказать всем, но вот рядом красивая девушка, которой я точно нравлюсь. Полное онемение. Я даже пожалел, что предложил ее подвезти. Уже очень хотелось, чтобы быстрее все закончилось, и я поехал, наконец, дальше, а она поехала на метро. Человек, который от нас зависим, иногда влияет на нас самым нездоровым образом. А Катя тоже молчала, чем усложняла и без того неловкую ситуацию. Я бы не молчал, когда рядом женщина, которая мне нравится, я неудержим. Могу говорить неделю. Потом замолкаю, но бывает уже поздно. Мы подъехали к метро. Я даже выключил двигатель, чтобы Катя видела, что я никуда не тороплюсь от нее. Я и не торопился. Только хотелось, чтобы побыстрее все закончилось. Очень уж все это неловко. «Ты хорошо водишь машину», — наконец хоть что-то произнесла Катя. «Я давно за рулем, с 16 лет отец научил». «А я тоже учусь. Хожу в автошколу, только уже пропустила 2 занятия. Но меня хвалят». «Не пропускай». «Не буду. Мне нравится». Мы еще помолчали. «Какая же она хорошая! Почему я раньше этого не замечал? А мне про нее говорили многие. Розыск весь был из ее поклонников. Добрая провинциалочка, приветливая и улыбчивая, красивая и простая, без этих сложностей и образов, как у Алисы. Был бы ты хорошим парнем, научил бы меня параллельной парковке». «Да мы с нашей работы долго будем договариваться. Я каждый вечер свободна». «Ну, может, как-нибудь». «Как же неприятно врать на ровном месте хорошей девочке. Но ты лучше научись с инструктором». «Думаешь, так лучше?» — сказала Катя как-то очень трогательно. Было в этой фразе какое-то доверие. Я прям растрогался. «Ну да, так лучше. А потом я могу по городу с тобой прокатиться. Я кучу народу научил по городу ездить». «Правда? Потом прокатимся?» «Обязательно». «Как же отвратительно бывает врать! Как же отвратительно! Летать будешь по городу! Обещаешь?» И так хотелось ей сказать «обязательно» и не наврать. «Обязательно», — наврал я. «Хорошо, я буду ждать. Мне уже бежать надо». «Ну, беги. Здесь и стоять, по-моему, нельзя. Пока?» «Пока». Когда я развернулся, Катя перешла дорогу и очень быстро пошла обратно на работу. От этого мне стало еще хуже. Какая же она хорошая! Такая прекрасная девочка! Девочка! Не из моей сказки. А потом я поехал к Ореху. Бывает же такое. 3 огнестрельных ранения и ни одного органа не задето. Вот она, сила простого животного ужаса. Киллер явно перенервничал и, я думаю, нервничает до сих пор. А Орех лежит в Склифосовского и абсолютно спокоен. Он потерял сознание от травматического шока. Лиза ехала с ним в скорой, целовала его огромные руки и рыдала. Лиза позвонила из приемной кому-то из пацанов, и уже через час некоторые врачи были намного богаче, чем были с утра. Ореха тщательно зашили, прокапали и заселили в отдельную палату в отделении кардиологии. Кто-то кого-то знал, кто-то кому-то позвонил, может, палата только там нашлась, но в кардиологию. Отдельных палат не было, и ее сделали из обычной палаты, переселив из нее больных по соседям. А в коридоре на банкетку посадили 2 очень молодых пацанов беречь Ореха. Братва смотрела крестного отца по много раз и не повторяла примитивных ошибок старших товарищей. Пацаны караулили до самой ночи, потом вырубились оба и проспали, завалившись друг на друга всю ночь. А утром приехали оперативники с Петровки и выгнали пацанов из больницы. Этой осенью город активно краснел. Внизу у входа в Склиф стояло несколько грузин в дорогих костюмах. Они внимательно меня оглядывали, но как-то равнодушно. Я даже не подумал, что нехрена так на меня глядеть. На этом грузины не закончились. Еще 2 грузина стояли у лифта внизу и тоже на меня смотрели. А на этаже еще 2, но я уже их ждал. У входа в палату я столкнулся с источником грузин. Из палаты вышло еще 3 пожилых уже грузин. У всех 3 дорогие блестящие костюмы с излишне длинными рукавами, чтобы прикрывать забитые татуировками пальцы. Еще 2 помоложе в еще более дорогих и блестящих костюмах, но уже с нормальными рукавами. Они максимально вежливо поздоровались. Старший, а перепутать было невозможно, даже сделал шаг в сторону и уступил мне дорогу. «Я вижу, вы друг Михаила». «Да». «Это сразу видно. Когда люди друзья, это сразу видно. Проходите». Немного придержал дверь для меня старший. «Друзья сейчас лучшее лекарство для Михаила». И я прошел. Орех лежал на средней кровати из 3 в ряд в палате на 6 человек. Так себе одиночная палата. Но силами гостей уже очень похожая на фруктовую лавку. Хорошо, что я ничего не взял с собой на правах близкого друга. «А я тебя жду весь день. Где, думаю?» Я наклонился и осторожно обнял Ореха. Он обнял меня в ответ левой рукой и так слабо, что я даже не сразу расстроился за его состояние от удивления. «Работал. Я же на работу хожу». Тут твоих коллег уже знаешь, сколько было. Всем интересно посмотреть на человека, которого нельзя застрелить. Мог бы сам и пораньше зайти. Да почти сутки допросов. Как вы общаетесь друг с другом? Это прям удар по моему интеллекту. У меня в голове не мозги, а манная каша. Мозгов у тебя всегда было слишком много. Мне иногда даже неловко рядом с тобой. А ты меньше придуривайся. И рядом с тобой тоже будет всем стыдно. Это кто придуривается? Ну не я же. Около меня уже стыдно. А ты мог бы и собраться. Я чувствую, куда ветер дует. Скоро будет модно быть умным преступником. Ну вот что ты за человек, а? Только пришел и уже заболтал меня. Ты первый начал. Ладно, рассказывай. А чего рассказывать? Попал я. Три дырки во мне. Все три на вылет, радуйся, что в тебя из ТТ стреляли, насквозь. А, ты уже знаешь. Чего тогда спрашиваешь? Звонил следователю, мы не знакомы, но там хорошая контора. Да, приходил, даже моложе тебя. Раны болят? Да не особо, если не шевелиться. Что врачи говорят, надолго? Да я еще не спрашивал. Лиза как? Яйца тебе не отрезала за такие дела? Лиза со мной была. У меня даже на спине пот потек от такого. Она мне не сказала, как же так? Мы с Максом гуляли у нашего подъезда. Блин, а дочка, у меня аж сердце замерло, как я представил, что девочка видела, как расстреливали ее отца. Дома. Мне даже в голову не пришло спросить у Лизы, не была ли она с Орехом, и у следователя не спросил, был ли Орех с кем-то. А он был. Мы немного помолчали. Мне надо было переварить услышанное, а Орех вообще молчал сколько хочешь. «Ну а кто? Уже знаешь?» — спросил я немного настороженно. «Все-таки мы были немного в неудачных статусах для таких вопросов. Да и узнать, что твой друг собирается кого-нибудь убить, никому не будет приятно». «А чего там знать?» «Да то». «У которого ты деньги хотел забрать на Ангару?» «Он». «Хрена себе! Ты же говорил, он богатый, денег вал!» «Сука, он и понторез, перегородку снюхал давно!» «Беда, я вдруг точно понял, что Ангару Орех не купит. Значит, ничего не закончено». «Видел, грузин?» — спросил Орех. «Столкнулись на входе, судя по тому, какие вежливые, серьезные преступники». «Двое так себе. А Ризо очень серьезный мужчина. Вор. У грузин, если не князь, то вор в законе. Через много лет я узнаю о судьбе Ризо. Жена будет меня пилить по поводу модного лицея для младшей дочери. Я нашел, кто меня познакомит с директором. Прихожу к директору лично, а там Славик, точнее Вячеслав Николаевич Мелехин, и улыбается как родному. Он-то уже по телефону понял, кто я. Это была отличная встреча. Мы с ним крепко подружились. Слава, оказывается, закончил педагогический по специальности учитель французского. Он рассказал свою историю, как он в одном из казино познакомился с Ризо и стал его прилипалой. Ризо решил все его проблемы. Года два он помогал Ризо проигрывать его деньги, а потом однажды, после двух суток игры, на месте крупье увидел саламандру. Толстую, красную, в красивой тройке. Славик встал из-за стола и пошел прочь, не особо понимая куда. Через три дня он был под Великим Новгородом в монастыре. Там прожил 8 месяцев, переломался и вернулся домой. Потом часто навещал Ризо, он жил на Новом Арбате напротив казино. Потом у Ризо кончились деньги. Потом он остался один, и только Слава его навещал. А жил он тем, что казанские, которые держали казино, были ему за что-то благодарны. И 3 года он продолжал ходить туда есть и пить в любое время. Или столько проиграл там, что не чувствовали себя вправе запретить ему. У него осталась только квартира, которая была оформлена на сестру Ризо. Он, как истинный вор, не имел собственности, когда ее у него было много. Однажды ночью он вышел из казино и пошел прямо через Новый Арбат. Его сбил какой-то таксист. Ризо встал, извинился и пошел домой. Он был несчастный и никому не нужный почти старик. Лег на кровать как был в одежде, и скоро умер. При ударе была повреждена селезенка. «Очень серьезный. Да то его человек», — сказал Орех. «Пришел извиниться? Или только фрукты принес?» «Пришел выразить свое почтение». «За дато просил?» «Соглашайся, бери извинения деньгами, а то устроите сейчас тут корсиканские страсти». «Да? Не, это у нас немного по-другому устроено». «Не хочу знать». «Да не бойся ты, не буду я искать никакого дато. Не я ему жизнь дал, не мне ее забирать. Да и его уже ищут, Ризо первый в очереди. И еще толпа передо мной. Он всем должен». «Так ты говорил, что лучший способ себя обезопасить — набрать долгов у серьезных людей и всем торчать». «Это пока не начал убивать тех, кому должен. Сейчас он собака бешеная. Заказал своего родного дядю в Ростове, армянам. А те все слили дяде. Вот придумал грузин заказать грузина армянам. Ризо говорит, его тоже. Похоже, вся больница в грузинах боится чего-то. Ну вот, после меня все дато очень поверили. Похоже, дато был еще жив, но его уже нет. Все мои бабки у него были, все. Сходил орех в рэкетиры, называется». «Ну ничего, еще заработаешь», — сказал я, хотя не был уверен, что это так называется. «Да, куда там, соскакивать я собрался, пора менять работу». «Ты, главное, переводом, я не мог скрыть своей радости, а то не будет непрерывного стажа». «Ну вот, дожил, младшие получают». Орех протянул руку для краба, и я с удовольствием руку эту пожал своим крабом. «А выскочишь нормально? Не догонят тебя?» «Чё?» — возмутился Орех. «Пусть попробует мне кто-то что-то сказать. Никто мне ничего не скажет». Орех, конечно, врал, но убедительно. Или сам себя убедил, что так и будет. Через 3 года он действительно смог уйти с этой работы. Пришлось отдать машину и квартиру. Наверное, еще что-то, но я не знаю что. Неважно. Вышел и вышел. Меня, конечно, мучил один вопрос. Это очень трудно, но я все-таки его задал. «Алисе сказать, где ты?» «Нет», — твердо ответил Орех. «Хватит. Это теперь твои дела. Тебе жениться надо, а мне бы не развестись опять. Хватит». Я сидел с неприязнью к себе, понимал, что расстроился. Я беспокоился не о друге, а просто искал повод позвонить Алисе. Я пробыл еще 1.5 часа, с удовольствием наблюдая за братвой, которая шла на самом деле косяком. А что было еще делать молодым преступникам в городе в жизни без пробок и без интернета? Когда я пришел, палата уже была похожа на фруктовую лавку, но постепенно превратилась во фруктовый склад. Когда я уходил, Орех что-то хотел сказать и не сказал. А когда я уже был в дверях, сказал: «Ты был прав. Помнишь, ты меня уговаривал не ходить в братву?» «Помню, конечно», — признался я неохотно. «Плохо напоминать товарищу, как ты был слишком умным». «Ты был прав. Рэкетиры никому не нужны». Я пришел домой и упал без сил на кровать. Просто плашмя. Никого дома не было, сестра гуляла с Джесси, а то можно было бы пообниматься и почесать овчарке живот. Или даже лечь с ней на пол и обнять ее за голову. И немного так поваляться. Если ее развернуть в это время к себе, она тяжело дышала и улыбалась. Но был минус, могла начать лизать, а это очень мокро. Овчарки-холерики, как начнет лизать, сама уже не остановится. А если развернуть ее на спину, она сразу засыпала в моих объятиях. Это было очень трогательно, но грустно. Так может засыпать только существо без неокортекса. Чистый мозг, не занятый всякой человеческой мутью. А так хочется верить, что твоя собака соображает не хуже некоторых людей. Но нет, так не будет. И всегда пьяный сосед Толик со второго этажа все равно человек и прожил уже минимум 4 жизни большой собаки. А зачем, никто не знает. Бухает, сколько я его помню, в ЛТП уже уезжал, недавно опять вернулся и опять пьет, и втягивает в пьянство новых и новых. Вот молодой пацан только из армии вернулся, его сосед по лестничной клетке, отметил дембель, пил все выходные с друзьями, весело, с гитаркой, девчонки, мать его только успевала салаты резать. Очень толстая женщина с отекшими огромными ногами. Она так была счастлива, что сын пришел из армии, что прям летала. Девочку с работы пригласила, познакомила с сыном. Я потом часто видел их за ручку идущими. В понедельник друзья, мать и девочка, вышли на работу. Парень вышел за пивом полечиться, а тут Толик. Дембель в мае – вообще опасная вещь. Впереди лето, надо погулять. В общем, по вечерам и ночам он гудел. А просыпался и шел похмеляться с Толиком. А мать не могла на него налюбоваться, ничего не замечала и денег давала, чтобы сын погулял после армии. Она работала швеей в ателье, и тогда они вдруг стали неплохо зарабатывать. Но уже осенью с девочкой сын расстался, понятно почему. А потом мать спохватилась, но было уже поздно. Отец его, конечно, алкоголик был, но мать ничего от счастья не замечала. А когда поняла, что сын встал на лыжню с отцом, было уже поздно. Так они и ходят по району вдвоем с Толиком. Мать совсем превратилась в какую-то бесформенную огромную груду и все ела без остановки пряники и дешевые конфеты. Как заядлый курильщик прикуривает сигарету от сигареты, так она только съедала конфету и сразу доставала другую. И сидела на лавочке с бабушками, которые старше ее на 30 лет. А когда увезли ее по скорой с диабетической комой, было уже поздно. Говорят, ей отрезали ноги, но гангрену остановить уже не смогли. Так она и погибла. А сынок сдал квартиру по комнатам каким-то молдавским работягам, сам спал в коридоре, и Толик всегда ходил с ним рядом. Вот мне и обидно, что у моей прекрасной собаки нет этого неокортекса. И овчарка не человек. А у Толика есть. И он человек, даже когда он стал хуже самой бешеной собаки. Мне что-то стало так одиноко, что я даже решил пойти найти сестру с Джесси. Где-то они гуляют во дворах. Но тут я вспомнил, как месяц назад сам гулял с Джесси, и она вдруг бросилась через весь двор к незнакомому мне высокому парню. И так ему радовалась, как родному. И только сейчас я понял, откуда так близко знает его Джесси. От этой мысли мне стало очень смешно, и я понял, почему сестра так полюбила по вечерам гулять с собакой. Искать ее сейчас старшему брату точно ни к чему. Я лежал на спине, смотрел в потолок и улыбался. Сестренка выросла. А вроде не должна была. Я вспомнил, где родители. По понедельникам они играют в волейбол. Хорошие такие. Летом играют в парке, на улице, по выходным. А осенью переходят в какую-то школу на Таганке. И все мне так нравилось. Сестренка, которая где-то гуляет с нашей собакой, а рядом с ними идет высокий пацанчик. И так хорошо, если они любят друг друга. А родители где-то играют в волейбол. Причем у нас все наоборот. Отец не очень, а мама прям спортсмен. Мама занималась волейболом и играла красиво, размашисто подавала и мягко подсаживалась под мяч, когда принимала. Отец играл по-народному. Подавал снизу ладонью. Никогда даже не пытался подпрыгнуть и ударить по мячу у сетки. Хорошие. Я лежал и улыбался. И так мне было хорошо, пока я не подумал об Алисе. И сразу все потемнело вокруг. Резко потемнело. Какой-то комок в груди появился и давил, давил. И ни о чем не мог больше думать. Я несколько раз сменил положение, но не мог найти удобное, как будто в меня воткнули лом через все тело, и он не дает мне удобно лечь. Я думал и думал об Алисе. Я уже 2 суток с ней не разговаривал. 2 суток. Мне уже казалось, что я виноват в нашем разрыве. И боль вырастала в огромную волну, когда я думал, что это навсегда, и я ее никогда больше не увижу. Я вскочил и почти добежал до телефона. Что делать? Позвонить абсолютно невозможно. Не позвонить не могу. Я посмотрел на часы. Ее еще нет дома после института. Если я сейчас позвоню, то поговорю с ее мамой, и она Алисе расскажет, а значит, Алиса будет готова к повторному звонку. Может, вообще не подойдет в следующий раз к телефону, зная, что это я перезваниваю. Кто-то мне говорил, что любовь порождает тот же гормон, что и шизофрению. Чушь какая-то. Но я вдруг понял, что почти потерял возможность адекватно думать и поступать. Надо же иметь какую-то гордость. Я говорил себе об этом и сразу забывал, что надо иметь. Я лег на диван и решил терпеть. Прошло несколько минут, и вдруг я успокоился. И убедил себя, что ничего страшного не произошло. Что надо спокойно позвонить. Поговорить. Так я сдался. И лукаво смотрел на себя со стороны и уговаривал себя не быть такой истеричкой. Ничего не произошло, только в моей голове. Алиса сейчас даже не заметит, что я 2 дня не звонил. Я сел к телефону и стал ждать, когда удобно позвонить, чтобы Алиса была точно дома. Немного волновался, что сейчас придет сестра и минимум на час займет телефон. Но у меня дежурная неделя. Это был единственный аргумент, чтобы прогнать ее вечером с телефона. Я положил руку на телефон и стал считать секунды. Через 30 секунд я позвоню, через 15. И тут телефон зазвонил. Я даже вздрогнул. «Алло!» «Это Евсеев!» — голос звучал глухо и как-то задавленно. Узнать его было абсолютно невозможно. «Что у тебя с голосом? Что-то случилось?» «Случилось. Не по телефону. Мне кажется, так будет говорить человек из преисподней, если туда проведут связь. Плохое предчувствие шевельнулось у меня в груди, настолько плохое, что даже потеснило боль мыслей об Алисе. Что с твоим голосом? Ты можешь сейчас приехать? Могу. Тогда приезжай. Мы у меня в кабинете. Все живы? Я вообще не знал, что у человека так может измениться голос. «Не спрашивай, все живы», — странно ответил Евсеев. «Мы тебя очень ждем». Евсеев положил трубку. «Я ничего не понял. Даже подумал, что это розыгрыш. Выпить Севе не с кем, и он решил меня вызвать. Но это смешно. Севе не с кем выпить. Да и дежурит он сегодня. Да и не друг я ему настолько. Я не мог даже представить, что могло случиться, чтобы у Евсеева был такой голос. Я уже оделся и вышел, когда опять зазвонил телефон. Уже ключ вставил снаружи. Но вернулся. «Привет! Как ты? Куда пропал?» Каким-то необычным голосом спросила Алиса. Я от удивления даже сел в кресло немного поперек. Голос Алисы был какой-то слишком ровный, грустный и какой-то слишком контролируемый. Так всегда бывает, когда человек делает то, что ему делать нелегко. Мне стало стыдно, что я столько времени не звонил и собирался вообще больше не звонить, гордый типа, а она переживает за меня. Мне стало стыдно. Но от неожиданности я отупел и включил равнодушие. Когда ты равнодушен, меньше шансов облажаться. Говорить ровно всегда безопаснее. В общем, я струсил. Я не пропадал, я здесь. «Не звонишь? Я подумала, что-то случилось», — каким-то совсем грустным голосом сказала Алиса. «Просто замотался. Я говорил медленнее обычного, в такт Алисе. Работы много, только и всего. Правда». Возникла пауза. Я не знал, что говорить. И Алиса молчала. Говорят, время остановилось. Космос остановился, а уж время тем более. Интересно, что делает секундная стрелка в такие моменты? Зачем она идет? Просто идет без времени. Просто стрелка без времени. Пустая механика. «А что сегодня делаешь?» — спросил грустный голос Алисы. «На работу надо вернуться». «Ты так много работаешь?» «Ну, это не всегда, иногда только, но не всегда». «Понятно». Опять возникла пауза. Грустный голос Алисы меня просто измотал. Мне захотелось повторить ей свое признание в любви немедленно. Я не знаю, что случилось, но ей нужна была немедленная поддержка, а я ничего другого не придумал. «Но ты звони, не забывай, ладно?» «Я всегда о тебе помню». «Это приятно. Пока». Она сказала «пока» таким печальным голосом, что у меня потемнело вновь что-то в голове, и я даже не ответил. Не успел. Раз и длинные гудки. Она явно обиделась. Я опять все испортил, и теперь уже навсегда. Я побежал вниз по лестнице, а на этаже открылся лифт и зазвучал призывный лай Джесси. Девчонка вернулась. Но я уже бежал вниз и даже достал ключи от машины. Боль от разговора с Алисой кусала мне изнутри грудь. Но голос Евсеева продолжал удивлять меня. Так любопытно и немного тревожно от того, что случилось, мне не было никогда.